сознание киборгов. Итак, поток информации, созданный системой, порождает эффект захвата внимания. Еще одна не менее значительная часть внимания заблокирована, находится в состоянии гибернации. Блокировку индуцирует синтетическая пища. Данные феномены являются первыми симптомами и признаками того, что система, как опухоль, начинает активно разрастаться. Для человека это не проходит даром. Его способности ограничиваются, возможности резко сокращаются. В конечном итоге человек теряет здоровье и осознанность. Он перестает понимать, что он потребляет и что вообще вокруг происходит. Одновременно с развитием техники и технологий формируется и соответствующее техногенное сознание. Сознание киборгов, если хотите. Первое без второго невозможно, все взаимосвязано. Питаешься синтетикой – становишься киборгом. Становишься киборгом – питаешься синтетикой. Для человека все это означает одно – он помещается в клетку, в ячейку матрицы. И это уже совсем не фантастика. Почему об этом нигде четко и ясно не говорится? Это опять же закономерно. Во-первых, системе такого рода информация невыгодна, а во-вторых, осознанность людей уже в достаточно сильной степени заблокирована, а внимание захвачено, оно постоянно уводится в сторону вещей второстепенных и несущественных. Сознание человека так устроено, что оно, будучи сознанием индивида, с одной стороны свободно, но в то же время не может находиться в состоянии свободного полета или в подвешенном состоянии. Сознанию требуется опора, как птице ветка. Если с самого начала развития цивилизации такой опорой могла служить религия, то сейчас инициатива незаметно, но очень уверенно переходит к системе энергоинформационной матрицы. Вопрос: как мы дошли до такого? Дело в том, что в техногенной системе безраздельно властвует закон «прибыль любой ценой». Всеобщая гонка за прибылью сделала нас заключенными, заложниками интересов производителей и торговцев. Самый простой способ получения сверхприбыли – снижение себестоимости. Чем больше в продукте синтетики, тем ниже его себестоимость. Чем дольше срок хранения, тем легче товар реализовать. Возникает следующий вопрос. Да какое они имеют право кормить нас этой дрянью? Как могло такое произойти, что вокруг сплошь одна синтетика? Да и не только в еде, во всем. Опять очень просто. Если сознание потребителя находится на низком уровне, буквально на уровне зомби, то ему можно впарить все, что угодно. И он будет верить, что все это не только полезно, но и жизненно необходимо для его же здоровья. Если бы сознание как отдельных личностей, так и всего социума было хоть на уровень выше, мы бы до сих пор пили натуральное молоко и пиво, ели бы натуральную колбасу без генно-модифицированной сои, ну и так далее. Но мы не свободные и осознанные индивиды. Мы, не хотелось бы употреблять грубый термин, поэтому выражусь помягче, мы на ферме, поэтому едим то, что нам дают. Такое вот у нас положение. Парадоксальная закономерность состоит в том, что эволюция сознания, делая виток, не поднимается на ступень выше, а возвращается обратно к исходной точке. Кстати, закономерно то, что наряду с эволюционной теорией в последнее время приобретает все большую популярность теория инволюции, в соответствии с которой обезьяны являются не предками человека, а его низшими ответвлениями, деградантами. Однако, по моему мнению, расчеловечивание нам не грозит, по крайней мере, в ближайшем будущем. А вот киборгизация весьма вероятна. И очень скоро. Все так получается не потому, что производители и торговцы – это некая категория плохих, злонамеренных людей. На самом деле, система вынуждает их действовать так, а не иначе. И так же, как революция пожирает своих детей, так и дети системы оказываются в ее же власти. Более того, когда мир провалился в кризис, а затем завяз в глубокой рецессии, гонка за прибылью еще больше обострилась. И сейчас это очень заметно отражается на качестве товаров. Любых, не только продуктов питания. В любой предмет обихода, начиная с краски и кончая лампочкой, добавляют дешевые химические компоненты, которые представляют прямую угрозу не только для здоровья, для жизни. Почему-то об этом аспекте кризиса никто четко и открыто не говорит. И вот именно этот аспект сейчас развивается с большим ускорением. Может казаться, что ничего не меняется, но это не так. Вчера вы покупали какой-либо предмет обихода одного качества, а сегодня он будет уже совсем другим. Гонка есть гонка. Разные модели системы действуют по-разному. Социалистическая лишает свободы выбора. Капиталистическая порабощает. Техногенная система работает вообще интересно. Она не угнетает напрямую и не оказывает прямого давления. Она создает такие условия, что ее элементы, винтики, сами затачиваются под нужды системы и начинают хотеть то, что выгодно ей. Все построено на зависимости. Любая синтетическая пища затуманивает сознание и вызывает сильнейшую наркотическую зависимость. У системы нет иных способов воздействия на сознание, кроме пищи, информации и условий внешней среды. Вот эти способы она и использует. Медицину все вышеперечисленные факты не особо волнуют. Скорее, напротив, медицина вместе с фармакологией – это очень большой бизнес. Данному бизнесу нужны не здоровые, а больные пациенты. Что можно взять со здорового пациента? Практически все молодые люди сейчас испытывают массу проблем со здоровьем, чего с предыдущими поколениями не наблюдалось. Наши дети, вскормленные супермаркетной синтетикой, проживут меньше нас. Раньше была обратная тенденция, а теперь впервые дети проживут меньше, чем их родители. А смогут ли они сами иметь детей? Большой вопрос. Понимаете, что происходит?